В одном месте Додзюгун увидел пометку, сделанную на полях страницы, в которой было написано, что знак «одеваться» следует произносить в другом тоне, чтобы получило значение «одежда». Взглянув на текст, к которому относилась эта пометка, Додзюгун обрадовался. «Вот теперь я вас поймал», — подумал он. Однако, опасаясь попасть впросак, он сперва обратился к Тан-Ао. «Мне помнится, — сказал он, — что в этом месте знак «одежда» следует произносить в таком тоне, чтобы он означал «одеваться» или «быть одетым». Не так ли? А здесь почему-то указано в пометке на полях, что его надо читать в том тоне, которым обозначается «одежда». Не понимаю, почему так». Девушка в лиловом поспешила опередить Тан-Ао. «А вы разве не помните еще и такое место, где сказано, что Цзэйхуа, отправившийся гонцом во владение Ци, ехал верхом на сытом коне и был одет в легкую шубу?» — спросила она. «Там как раз и стоит этот же знак, но в другом тоне. Здесь же смысл совсем иной». Она привела еще несколько убедительных доказательств и довела Додзюгуна до такого состояния, что он нахмурился и снова начал брюзжать. «Говорят, что в иноземных краях не знают книги перемен», — вдруг вспомнил Додзюгун. «Почему бы мне не поставить этих девчонок в затруднительное положение? Может быть, они не знают этой книги?» И тут же он обратился к обеим девушкам. «Мне известно, что мало кто из иноземцев читает книгу перемен. У вас в стране процветает просвещение, а вы обе хорошо образованы и, наверное, уж сумели разобраться в этой книге. Не можете ли вы сказать, кто из ее толкователей, начиная со времен династии Цинь и Хань, особенно удачно истолковал ее смысл?» «Насколько я знаю, — ответила девушка в лиловом, — начиная с династии Хань и Цинь и кончая династией Суй, было 93 толкователя этой книги. Что же касается качества их толкований, то мне ли с моим ограниченным кругозором и ничтожными знаниями судить об этом? Жду ваших поучений». «В свое время я видел и слышал самые большие о 50 или о 60 толкователях книги перемен», — подумал Додзюгун. «Она же говорит о 90 с чем-то. Наверное, она просто так, понаслышке кое-что знает, вот и говорит громкие фразы, чтобы поразить нас. Дай-ка я сейчас проверю ее, и пусть она покажет свое невежество, хоть этим доставлю удовольствие Тан-Ао». Вслух же он сказал: «Я в свое время видел более 100 толкований их книги перемен, а вы насчитали только 93. Весьма странно. А помните ли вы, кто были эти толкователи?» Девушка в лиловом тут же перечислила все 93 распространенных в то время толкования их книги перемен, указав их название, количество томов и имена авторов. Затем она сказала: «Вы только что изволили упомянуть о 100 с лишним толкованиях книги перемен. Не знаю, те ли это, что я назвала, или вы имеете в виду какие-нибудь другие. Пожалуйста, назовите их нам, чтобы могли расширить свои познания». «В свое время я видел как раз те самые, что вы назвали, и еще некоторые другие», — ответил Додзюгун. «Но за последние годы их названия стерлись с моей памяти, и я уже не помню их». «Так назовите хотя бы остальные 7, кроме тех, что я назвала, чтоб получилось 100, о которых вы говорили. Это ведь не трудно. Неужели вам жалко поучить нас?» — настаивала девушка. Растерявшийся Додзюгун не знал, что ему делать. «Ну, если не наберется 7, так назовите 5. — предложила девушка в красном платье. — Если не можете 5, то и 2 хватит. — Если не можете назвать 2, — подхватила девушка в лиловом, — так назовите 1. Если не можете 1, то хоть половину, и то ладно. Девушка в красном засмеялась. — Почему половину, сестрица? Разве бывает полтолкования? Девушка в лиловом ответила. — Я боюсь, что наш просвещенный гость настолько забывчив, что помнит только имя составителя и название книги, а объем забыл. Или, если помнит объем, то забыл название и имя составителя, поэтому и сказала половину сведений, а вовсе не полтолкования. Но не будем болтать попусту. Пожалуйста, сударь, назовите хотя бы половину. Додзюгун, понукаемый насмешками девушек, сидел весь красный, но ничего не мог придумать. Старик-учитель, видя, что обе его ученицы и гости разговаривают друг с другом, но, не слыша, о чем идет речь, стал просматривать какую-то книгу. Заметив, наконец, что у Додзюгуна лицо пошло красными и белыми пятнами и покрылось потом, он решил, что в помещении слишком жарко, и, протянув Додзюгуну веер, сказал: «В Поднебесной империи в начале лета, вероятно, прохладно, и веера не нужны. В наших же краях очень жарко, поэтому вы так потеете. Прошу вас, обмахивайтесь моим веером, вам будет не так жарко, и вы сможете еще побеседовать. А если это не от жары, то, может быть, вы заболели? Ведь вы иноземцы, вам надо быть осторожнее и внимательнее к своему здоровью. Смотрите-ка, ведь пот-то не прекращается. Что же это такое?» «Да, здесь действительно гораздо жарче, чем в других местах», — сказал Додзюгун, обмахиваясь веером. В это время девушка в лиловом сказала: «Когда вы прибыли к нам, вы объявили себя знатоками канонических книг, и мы прониклись к вам уважением. Мы думали, что нам посчастливилось встретить ученых мужей, от которых мы сможем узнать многое. И что же, говорили, а все без толку». Додзюгун краснел, бледнел, дергался, как будто его кололи иголками, и не знал, что ему делать. В это время кто-то крикнул за дверью: «Не купите ли, барышни, помаду и пудру?» И в комнату вошел Ли Джиян. Увидев его, Додзюгун сразу же вскочил с места. «О, почтенный Линь! Зачем же вы пришли? Боюсь, что на джонке нас уж давно заждались. Идемте сейчас же обратно!» И они тотчас же начали прощаться со стариком. Тот пытался удержать их и предложил выпить чаю. Линь Джияну очень хотелось пить. Он только и мечтал напиться чаю и отдохнуть, но его друзья почти насильно увели его. Старик проводил их до ворот и вернулся к своим занятиям. Увидев своих друзей настолько расстроенными, что у них даже лица посерели, Линь Джиян очень удивился. — Почему у вас такой растерянный вид? — спросил он. — Что с вами случилось? Додзюгун объяснил ему, а Тан Ао добавил: — Никогда еще мне не доводилось встречать таких образованных девиц, притом таких находчивых и искусных в споре. — На самого себя досада берет! — воскликнул Додзюгун. — Почему? — спросил Линь Джиян. — Досадно, что мало читал, что знания неглубокие, и не могу поспорить о канонах мудрецов. — Если бы Шурин не пришел на выручку, нам просто не удалось бы уйти, — сказал Тан Ао. — Как это ты догадался завернуть в их дом? — Когда вы пошли гулять, — ответил Линь Джиян, — я решил отправиться торговать. Но так как мне раньше не доводилось сбывать здесь свои товары, то я не знал, что нужно местным жителям. Наконец я решил захватить с собою пудру и помаду. Лиц-то здешних жительниц чернее угля. Я не предполагал, что в этой стране девицы вовсе не употребляют ни пудры, ни помады, потому что от них они становятся еще уродливее. Оказывается, наибольшим спросом здесь пользуются книги. Я уж хотел бы вернуться на джонку, но, проходя мимо женской школы, решил попытать там счастье. Зашел и вдруг увидел вас обоих. не успел и слова сказать, глоток чая выпить, как вы меня чуть не за ворот вытащили оттуда. Видно, здорово допекли вас эти черномазые девчонки. Еще хорошо, что старик-учитель глухой. А не был бы он глухим, так, пожалуй, и он посрамил бы нас в споре, — сказал Тан-Ау. Подумайте только, если такие молоденькие ученицы так много знают, каким же должен быть их учитель? О том, что случилось дальше, будет известно из следующей главы. Глава 19. Спасаясь от девических насмешек, бегут они из царства чернозубых и бродят, наблюдая быт и нравы страны пигмеев, карликов ничтожных.